Но даже в мирное время самым скорым поездам требуется не менее 30 часов, чтобы проделать путь из Капа до Кимберли.